Проводник. Вот мы и на поверхности. Сеть туннелей метрополитена остается далеко внизу. Сейчас около 7 утра. Они смотрят на солнце и щурятся. Я даю им время прийти в себя. Маршрут был стандартный. Мы начали подъем из бескрайних массивов подземного депозитарного хранилища. На этом уровне бодрствующих людей практически не встретить, да им там и нечего делать. Вряд ли можно найти желающих праздно пошататься по этому унылому пещерному ландшафту. В депозитарном хранилище находятся экзистопротекторные саркофаги. В этих коконах, как куколки насекомых, покоятся москвичи. Саркофаги, или более жизнеутверждающие капсулы жизнеобеспечения, смонтированы под потолком технического яруса и гроздьями свисают с распределительной платформы, словно тела грибов, подключенных к некой непостижимой грибнице. Такое компактное местоположение жилых емкостей продиктовано не только экономичностью, но и функциональностью. Если кокон подключен к распределительной платформе, то обновление, замена, перепрограммирование, апгрейд эфемеработов можно производить почти мгновенно. Хотя каждый рой пыльцы настроен на обслуживание конкретного индивидуума, сами болванки эфемеработов вполне взаимозаменяемы, примерно как эритроциты в крови, если не брать в расчет агглютиногены. Богатенькие влиятельные граждане поначалу предпочитали селиться отдельно, на поверхности, устанавливая капсулы в своих дорогих квартирах и особняках. Но после нескольких аварий и терактов со смертельным исходом почти все выбрали затеряться среди обычных смертных. Держаться за феномены, представляющие ценность в прошлую эпоху, больше не было никакого смысла. Покинув тело хозяина, золотистая пыльца сначала возвращается в капсулу, а потом, повинуясь управляющим командам, устремляется в русло паутины жизни, разветвленные сети канальцев, ведущих к обогатительным и очистительным модулям. Там одна группа эфемеработов обогащается кислородом, другая — питательными веществами, третья избавляется от отходов, четвертая приносит в анализаторы данное состояние систем организма и возвращается в саркофаг с грузом фармакологических препаратов, чтобы скорректировать состояние подопечного. Если он бодрствует, вместо того, чтобы блуждать в сгенерированных по его же запросу перцептоподобных симуляциях, он может отслеживать собственные показатели в режиме реального времени и даже в определенной степени вносить в них коррективы. Есть, например, любители снижать рекомендованные дозы эндорфинов или из религиозных соображений избегать некоторых видов питательных веществ. Им никто не препятствует настраивать подачу гормонов и калорий под себя. В меру. В рамках нормативов, рекомендуемых медиками. Но 99% населения такой ерундой, как контроль своих жизненных показателей, не занимаются. Зачем? Лучше, чем просчитанные и выверенные нейропроцессорами протоколы жизнеобеспечения, человеческий мозг все равно своим биологическим хозяйством не управит. Впрочем, ничем другим население тоже не занимается. Я затрудняюсь сказать, сколько времени тратит средний москвич на реальную жизнь вне кокона. У него нет для этого никаких стимулов. В прошлом был в употреблении один весьма идеологизированный термин — коммунизм. В своем вульгарном понимании массами он означал, что у каждого пролетария будет такой же уровень потребления, как у самого богатого буржуя. При этом работать надо будет по минимуму, а то и вообще можно будет не работать, обратив в рабство машины. Ну, вот и сбылось. Между переживанием удовольствия в перцептоподобной симуляции и реальным удовольствием, скажем, от обладания ценным предметом или ресурсом, исчезла разница. Нет смысла в даче на Рублевке или реальном гареме любого пола. Потому что можно от скуки нагенерировать с помощью простого промпта любое правдоподобное переживание, идентичное натуральному, в том числе удовольствие от пользования гаремом или дачей на Рублевке. Вот нам и весь коммунизм. В депозитарных хранилищах, надежно укрытых под землей, согреваемых атомной энергией, можно жить, пока не наскучит, питаясь сбалансированной синтетической органикой и гармонизируя фармакологией все метаболические процессы. Если над Евразией взорвется метеорит, сравнимый по мощности с тем, что угробил динозавров, подмосковная цивилизация выживет. Подмосковная, как и подростовная, подберлинная, подваршавная и так далее. У соседей реализована та же технология, что и у нас. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Добыча ресурсов и производство давно и тотально отданы на откуп автоматическим комплексам, управляющимся продвинутыми алгоритмами. Все оптимизировано и распределено. Ничего не добывается и не производится зря, про запас, потому что новое общество вряд ли можно назвать рыночным. Наличие капсулы жизнеобеспечения гарантировано государством. Ложись и подключайся на все готовенькое. А твои внутренние переживания никого не волнуют. Отныне ты, что называется, сам творец своего счастья. Есть, конечно, маргиналы, технологические отшельники, которые остались на поверхности и живут уединенно или коммунами, не причастившись к предельному благу, созданному цивилизацией. Но с каждым годом их все меньше, по естественным причинам. Как и раньше, их дети часто бросают родителей и сбегают поближе к цивилизации, хоть теперь она и переместилась под землю. На поверхности никто не гарантирует оставшимся упрямцам ни своевременную медпомощь, ни спасение от расплодившихся диких зверей, ни безопасность от преступников. Они и сами успешно сокращают свое число. Либо из-за насилия по отношению друг к другу, либо из-за акций карательного правосудия, так как посягательства на любые объекты, связанные с жизнеобеспечением, жестко пресекаются. Десятилетие, в которое происходила перестройка жизненных ориентиров и ценностей целого поколения, и без того разбалованного легкой доступностью всех жизненных благ, было драматичным только для элит, которые не сразу поняли, что новая технология отнимает их привилегированный статус. Да, были какие-то выступления неолудитов, спонсированные отчаявшимися олигархами, но они тихо сошли на нет, потому что дураки, желающие сражаться за средневековые лозунги, быстро иссякли. Да, радикальные фанатики всех сортов представляли определенную угрозу для безопасности новой структуры общества. Я не знаю, как на самом деле решили эту проблему. Но в последние годы ни об одной акции устрашения с их стороны больше не было слышно. Говорят, результат дала хитроумная операция, которую удалось провернуть против их лидеров. Вроде бы им подсунули несколько камер жизнеобеспечения, якобы для изучения. Знай, так сказать, врага в лицо. Посмотри, чем они там в своих коконах занимаются, чтобы найти слабое место и нанести сокрушительный удар. Вот они и изучают, не приходя в сознание. Наверное, вся их радикальная борьба теперь происходит в пространстве перцептоподобных симуляций. Я часто рефлексирую над тем, что произошло, куда привел прогресс и где в этом новом мире мое место. Но рефлексия бесплодна. Дела же имеют смысл. Поэтому я продолжаю помогать тем, кто из-за золотистой пыльцы может окончательно потерять связь с реальностью. Потерять свою самость. Что толку от того, что в его саркофаге продолжит получать довольствие кусок биомассы, в котором плетиво нейронов будет хаотично перемигиваться, обмениваясь потерявшими смысл сигналами? Сознание имеет право на сны. Не люблю этот громоздкий термин «перцептоподобные симуляции». Но в нем должно сохраняться понимание, что тот, кому снятся сны, продолжает существовать. Не растворился в игре, на грани грез и воли. По-моему, достойная миссия. Я бы даже сказал, священная. Я собой доволен, и на этом хватит. Мы двигаемся медленно, экономя силы. В районе бывшей станции «Университет» делаем остановку, чтобы передохнуть. Эммануил и Виталина сидят на краю пандуса, подставив лица солнцу. Скучающий Демьян прячется в тени фасада. Девица, чье имя в моем наряде значится как Кремильда, выходит на середину безбрежной асфальтовой пустоши, раскинувшейся на перекрестке Ломоносовского и Вернадского проспектов. Она задумчиво бродит по выцвевшим линиям разметки, пинает листву, которую принесло сюда ветром из парка. Потом кричит мне: «Эй, проводник! А почему все это до сих пор не демонтировали, раз больше никто не пользуется? Асфальт этот, станцию, многоэтажки. Может, по той же причине, по которой не разбирают по кирпичам Колизей или Парфенон? Это же история. Кроме того, юридически это все еще чья-то собственность. А что такое Парфенон? Помилуйте, вы что, не проходили обязательные сеансы гносеозагрузки? Это же входит в обязательную программу. Проходила, наверное, говорит она. Только я все забыла. Знаешь, когда не используешь какие-то знания, они быстро выветриваются. Сочувствую. Куда мы пойдем? Первый пункт реабилитационного паломничества — Третьяковская галерея. Выбирайте, по какому берегу пойдем. По Фрунзенской набережной или по Пушкинской? Если никто не против, давайте по Фрунзенской, — отзывается Виталина. В том лесном массиве мне будет немного не по себе. Говорят, там развелись дикие животные, которых никто не контролирует. Может, это и не опасно, но не возражаете? Я за. Соглашается Эммануил. «Да ты-то понятно», — снисходительно усмехается Демьян. «Ладно, будь по-вашему. Сейчас припечет, пожалеете о своем выборе». «О, я об этом не подумала. Ну хорошо, давайте через парк. Четверть века там не была». «Значит, через парк?» — уточняю я. На меня смотрят четыре пары взволнованных глаз. В какой же момент прогулка в тени деревьев стала восприниматься как опасное предприятие? «Можете не беспокоиться, я не дам вас в обиду», — заверяю я.